Глава первая. Федор Лебедев, программист агентства «Кайрос», шел по улице Гагаринской, где располагался офис фирмы, выискивая взглядом изменения, произошедшие со времени его отъезда в Индию для залечивания душевных ран. О причинах поездки Федора Лебедева в Индию читайте в романе Ирины Грин «Чужая лебединая песня». В принципе, все было по-старому. Если что и поменялось, то было заботливо припорошено свежим снегом. После кричащего индийского разноцветия серо-белый наряд родного города казался простым, но каким-то благородным, что ли. Сотрудники «Кайроса», ясное дело, не ждали его возвращения. До окончания срока действия визы оставался еще почти месяц, и жизнь на берегу океана наполняла душу Федора непривычным спокойствием. Но в какой-то момент он ощутил тоску по настоящему делу. Отягощенный отсутствием привычной еды, жарой, болезненным вниманием к нему местного населения, которое любого человека с белой кожей рассматривает как объект для непременного селфи, непрерывно сигналищими водителями, отчего во время вылазки в город голова просто отваливается, тоска эта в какой-то момент сделалась практически непереносимой. И Федор решил вернуться. Поначалу он планировал по прилете хорошенько отоспаться, адаптироваться к изменению часовых поясов и лишь затем, через пару-тройку дней, нарисоваться в родной конторе. Но стоило шасси самолета коснуться посадочной полосы, как он в полной мере ощутил, до чего соскучился по родному городу и по своим коллегам, которые практически стали его настоящей семьей. Генеральный директор Кристина Светлова, ее зам, Тимур Молчанов, бывший оперативник Иван Рыбак, и Ася Субботина, тайная любовь Федора, которая, к сожалению, предпочла Рыбака. Но Федор не приставал надеяться, что когда-нибудь и на его улице случится праздник. Судя по имеющейся у него информации, Ася с Рыбаком еще не связали себя узами брака. А значит, вполне может случиться, что когда-нибудь Ася поймет, какой он замечательный друг и... Дальше этого и воображение Федора не заходило, но наверняка будет здорово. По мере приближения к офису нетерпение заставляло Федора ускорять шаги, и в конце концов он уже почти бежал. Ему очень хотелось, чтобы его возвращение получилось шумным, ярким, сопровождалось взрывом радостных эмоций. Не придумав ничего лучшего, он толкнул офисную дверь и под звон висящего над ней колокольчика заорал: «Спокойно, без нервов, это налет!» В следующую секунду Лебедев понял, что-то пошло не так. Во-первых, никого из сотрудников офиса не наблюдалось, а была лишь неизвестная Федору особо преклонного возраста. Что самое возмутительное, выседала она за федоровским столом, уставившись в монитор его компьютера, который он собственноручно комплектовал, собирал, настраивал, холил и лелеял, и чей системный блок украшал заламинированный клочок бумаги собственноручным автографом Стива Джобса, купленным Федором за большие деньги в интернете. Впрочем, смотрела женщина в монитор недолго. Не успел Федор выговорить и половины фразы, как она вскочила и с прытью, прям-таки неприличной для ее возраста, метнулась к столу Кристины. «Нет!» – заорал Федор, бросаясь ей на перерез, и уже понимал, что произойдет дальше. В Кристинином столе находилась тревожная кнопка системы охранной сигнализации, причем настолько чувствительная, что срабатывала практически от чиха, а тем более от увесистого толчка. Федор понял, что цепная реакция запущена. Остановить ее он не в силах, а потому остается лишь расслабиться и дать событиям развиваться своим чередом. Ему повезло. Первым в офис ворвался Рыбак. Опередив его бойцы группы быстрого реагирования, пришлось бы Федору носом проверять качество работы уборщицы. Следом за Рыбаком вбежали Кристина и Ася. «Федор?» – строго сказала Кристина. «Федор», – прошептала Ася и улыбнулась. И в этой улыбке была вся она, открытая, потрясающая, невероятная. Пока Рыбак выяснял отношения с командиром группы быстрого реагирования, Кристина познакомила Федора с новой сотрудницей – Раисой Набоковой. Историю появления в «Кайросе» Раисы Набоковой читайте в романе Ирины Грин «Чужая лебединая песня». «Извините, Федор», – смущенно произнесла Раиса – Никто не говорил, что вы приедете, а мне нужно было отчет сделать. Тайного покупателя. Меня Ася научила работать в программе на вашем компьютере. Очень удобно, раз и готово. Ася сказала, что это вы придумали. Скулы Федора порозовели от удовольствия. Тайный покупатель – одно из основных направлений деятельности фирмы, приносящей ей стабильный доход. В качестве тайных покупателей сотрудники Кайроса ходили по магазинам, кафе и салонам красоты. Дело, в общем-то, несложное. Главное – представить заказчику читабельный отчет. И это с легкой руки Федора делал его компьютер. «Может, закажем пиццу?» – спросила Кристина. «Праздник все-таки». «Нет, лучше две пиццы», – внес свою коррективу Федор. В ожидании курьера Федор развлекал женскую аудиторию демонстрацией в своем компьютере многочисленных индийских фотографий. Рыбак тоже поглядывал краем глаза, но молча, без выражения восторгов. При великому сожалению Федора, океан в натуре и на фото являл собой две очень большие разницы. В принципе, он подозревал, что все будет именно так, но все равно расстроился. Зато от фото левитирующих йогов коллеги были в восторге. Федор и сам помнил чувство обалдения, нахлынувшее на него при виде парящих в воздухе людей в восточных одеждах. И хотя взрослый Федор понимал, что это обыкновенный фокус, маленький мальчик, все же живущий в нем, воспринимал происходящее как самое что ни на есть чудо. «Кстати, – сказал Федор, открывая новую фотографию, – присмотрел отличную идею для нового направления детективной деятельности. Не все же нам тайно покупательством пробавляться». «И что это такое?» – поинтересовалась Кристина, рассматривая изображение большого рекламного щита на обочине дороги. «Свадебный детектив», – пояснил Федор. От неожиданности Ася фыркнула. «Это что-то вроде поиска подходящей кандидатуры? Свадебное агентство?» – спросила она, смущенно прикрывая рот ладонью. «Да нет же», – с досадой ответил Федор. «Просто в Индии родители очень ответственно относятся к выбору жениха для своих дочерей. Не пускают это дело на самотек. Они готовы заплатить любые деньги, лишь бы пристроить девочек в хорошую семью и не нарваться ненароком на какого-нибудь придурка. И ничего смешного здесь нет. Этих свадебных детективов в Индии полно. Они общаются с родственниками и друзьями жениха, собирают информацию. Если все пучком и жених оправдывает надежды, родители дают добро на свадьбу». «Не думаю, чтобы у нас это было актуально», – заметила Кристина. «А мне кажется», – попыталась возразить Раиса. Но тут обсуждение прервал приход Тимура Молчанова. «Федор», – он пожал протянутую программистом руку и добавил, «я очень рад твоему возвращению». И Федор понимал, что Тимур не кривит душой, хотя бесстрастное лицо заместителя генерального директора, как обычно, не выражало никаких эмоций. Из-за этой привычки многие незнакомые с иерархией Кайроса считали настоящим начальником именно Тимура, хотя повода для этого тот не давал и всегда принимал сторону Кристины, даже если знал, что она ошибается. Федор подозревал, что Тимур влюблен в начальницу, но эти подозрения не подкреплялись никакими фактами, если не считать их совместной поездки в Австралию. Читайте об этом в романе Ирины Грин «Бог счастливого случая». Тут, наконец, явился долгожданный курьер с пиццей. Ася с Раисой направились в переговорную накрывать на стол. Федор, бросив взгляд на рыбака, устроившегося за столом с какой-то книгой, увязался за ними, заметив краем глаза, как Тимур с Кристиной что-то негромко обсуждают. Заметил он также, что за время отсутствия Тимур делегировал Набоковой обязанности по приготовлению кофе. Последнее обстоятельство его смутило. Никто не умел так ловко управляться с офисной кофемашиной, как Тимур. «Коллеги», – сказала Кристина, когда все, кроме Раисы, оставшиеся в приемной, уселись за стол в переговорной. Кто-то недавно жаловался, что ему надоело работать тайным покупателем. «Ага», – подтвердил Федор, – «было дело». К нам обратился Петр Васильевич Бородин, владелец антикварного магазина, старый знакомый нашего Тимура. Тут Кристина посмотрела на Молчанова, и он кивком подтвердил ее правоту. «Так вот», – продолжила Кристина, – «этот Бородин просит найти мать внучки его хорошей знакомой, Веры Андреевны Гусевой. Я лучше набросаю схему, а то на слух сложно получается». Встав из-за стола, Кристина подошла к флетчарту, доске на треноге, на которой можно было писать маркером или приклеивать с помощью магнитов записки, и в левом верхнем углу написала «Бородин». Чуть ниже добавила «Вера Андреевна Гусева». 18 лет назад дочка Веры Андреевны, Галина Семеновна Гусева, оставила на ее попечение свою 5-летнюю дочь Ингу. На флипчарте в столбик добавились надписи «Галина» и «Инга». До этого никаких отношений Вера Андреевна с Галиной не поддерживала. Очевидно, между ними имел место какой-то серьезный конфликт, потому что дочь отказалась не только от родного дома, но и от имени и отчества, данных ей родителями. Впрочем, насколько я понимаю, последнее не факт, но об этом чуть позже. Итак, почти 7 лет, а дочери не было ни слуху, ни духу. Затем она появляется в родной деревне с 5-летней девочкой. Согласно свидетельству о рождении, ребенка зовут Инга Дунаева. Мать – Лилия Леонидовна Дунаева. Вместо имени отца стоит прочерк. Рядом с именем Галина Кристина поставила знак равенства и написала «Л.Л. Дунаева». Галина, я буду называть ее этим именем, уезжает и больше в родных кулишках, эта деревня так называется, не появляется. Девочка оканчивает школу, институт, продолжая при этом жить с бабушкой в деревне. «Институт тоже в кулишках, что ли?» – поинтересовался Федор, откусил кусок пиццы и застонал от удовольствия. «Институт заочный», – пояснила Кристина, – «в Рослане». Все это время Бородин поддерживает связь с бабушкой и внучкой. В прошлом месяце бабушка умирает, поручив Бородину помочь Инге найти свою мать. Так как в паспорте у Инги написано, что родилась она в Рослане, Бородин обратился в местное справочное бюро и узнал адрес матери Инги. Инга отправилась в Рослань, и оказалось, что по указанному адресу действительно проживает Лилия Леонидовна Дунаева, причем с дочерью Ингой. Свидетельство о рождении девочки пропало. Когда и каким образом, неизвестно. Выяснилось это только когда нужно было готовить документы в школу. Таким образом, наша Инга не является дочерью Дунаевой, а Галина Гусева не меняла имя и отчество. Кристина перечеркнула знак равенства после имени Галина. Наша задача сводится к тому, чтобы отыскать Галину Гусеву и помочь матери и дочери воссоединиться. «Если у них будет такое желание», – кивнул Федор, косясь на последний кусок пиццы. «Мне одному эта история со сменой имени и отчества кажется странной. Ну ладно, бабушка в кулишках от радости, что блудная дочь вернулась, готова была всему поверить. А Бородин этот? Умный же должно быть мужик, раз много лет магазин держит. Дурак бы уже 100-500 раз прогорел, а этот живет себе. Ну ладно бы эта Галина выбрала имя какое-нибудь замысловатое. Вот со мной, например, в универе девчонка училась. Так ее звали Петарда». «Что?» – засмеялась Ася. «Сознайся, что ты только что это придумал». «Вовсе нет», – серьезным видом заявил Иван. «Петарда Самойлова. У нее страничка есть в Инстаграме. Захочешь, я тебе покажу. Мы ее Петькой звали». «А что, вполне себе нормальное имя», – заметила Кристина. «Креативное». «Я, кстати, недавно читал, что один парень сменил себе имя на Джон Сноу», – заметил рыбак. Джон Сноу – персонаж серии фэнтези-романов «Песнь льда и огня» американского писателя Джорджа Мартина. «На Джона Сноу, пожалуй, я бы сменил», – задумчиво произнес Федор. «Но она-то поменяла Галину на Лилию, а Семеновну на Леонидовну. Считай, шило на мыло». «А может, это имя ей карму царапало?» – предположил Иван. «Вот и поменяла. По календарю выбрала. По этим, как их, святкам». «Святцам», – деликатно подсказала Ася. «Так не поменяла же», – напомнила Кристина, ткнув маркером в нужную строчку своей схемы. «Да спит же не о том», – возмутился непонятливости начальница Лебедев. «Я не могу понять, почему Бородин, судя по всему, мужчина далеко не глупый, повелся на эту историю со сменой имени. Ведь невооруженным глазом видно, что она сшита белыми нитками». «Вот Иван Станиславович», – Кристина указала маркером в сторону рыбака, – «и спросит у него». «Я?» – переспросил Иван. «Спросить-то я спрошу, чего не спросить. Вот только скажи на милость, ты действительно считаешь, что реально найти человека через 18 лет? Это же все равно, что искать иголку в стоге сена. А чего сложного найти эту пресловутую иголку? Поспешил вставить свои 5 копеек Лебедев. Всегда бесила эта фраза. Нужна иголка, спали из сена и ходи по пепелищу с металлоискателем. Я считаю реально все, строго сказала Кристина. Эти смешки вместо серьезного обсуждения начинали ее раздражать. Конечно, если с самого начала решить, что ничего не получится, толку не будет. Поезжай к Бородину, пообщайся, а там решим, реально или нет. Я правильно понял, что мне нужно ехать в Кулишки? С грустной миной спросил Иван. Да нет же, Бородин живет в нашем городе. У него антикварный магазин на Лазаревской. После смерти бабушки Инги он поселил ее в том же доме. Подожди, Кристина, это тот самый замечательный магазинчик на Лазаревской, где мужчина играл на рояле? Спросила Ася. Тебе там еще перчатки понравились, кружевные, помнишь? А ведь точно, согласилась Кристина. На Лазаревской я даже не подумала, что это именно тот магазин. Кстати, перчатки эти, скорее всего, наша клиентка сплела. То есть как сплела? Удивленно подняла брови Ася. Сама? Своими руками? А чего тут удивляться, заметил Федор, примиряясь, как бы схватить последний кусок пиццы, чтобы никто не заметил. Есть еще пророки в своем отечестве. Не все на откуп китайцам отдали. Ты просто не представляешь, какая это красота, возразила Ася. Я бы ни за что, она покачала головой. Значит, вы с Иваном и займетесь этим делом. Прямо сейчас и поезжайте. Поговорите, может, он что подскажет. Не забудьте диктофон включить. Вечером поделитесь своими мыслями. А я? Пицца мигом вылетела у Федора из головы. Я тоже хочу. И ты, согласилась Кристина. Только ты в офисе, а Иван с Асей на месте. Я бы и сам справился, проворчал рыбак. Участвуя в расследованиях Кайроса, Ася почти каждый раз попадала в переплет, поэтому Иван на правах жениха всячески пытался ее оградить от потенциально опасных дел. Дело в том, что Инга большую часть жизни провела в деревне. Из-за дефицита общения она испытывает определенные коммуникационные сложности. Например, боится ездить в лифте, в такси, старается по возможности избегать общения с незнакомыми людьми. «Такси я тоже боюсь», – сказала Ася. «Иногда». «Я знаю», – кивнула Кристина, – «поэтому ей с тобой будет легче найти общий язык, чем с Иваном». «А спорим, что я быстрее найду эту Ингину мать», – заявил Федор. Все промолчали, и тогда Ася, которой почему-то стало жалко рвущегося в бой программиста, протянула руку. «Спорим? Разбей нас, Ваня». «На что хоть спорите?» – спросил рыбак, разъединяя руки спорщиков. «Да хотя бы на эту пиццу». Лебедев схватил намозоливший глаза кусок. И поскольку я все равно выиграю, я его съем.